миньоны в ряд. Как-то шел по улице и веселился, но в рюкзаке кто-то зашевелился, рюкзак порвался, и вот же он. Это веселый желтый миньон, миньоны, миньоны прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Я люблю миньонов! Я бежал просто совсем устал, и для меня по попе хлыстом хлыстал. Этот миньон оказался верным, я финишировал самым первым. Миньоны, миньоны, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Миньоны, вы моя жизнь! Кто такой желтый и полулысый? Это вовсе не Гомер Симпсон, он в синих штанах и черных ботинках. Миньон унесет тебя на носилках. Миньон, миньон, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Я люблю миньонов! Миньон своих бананами кормил, я их всех очень сильно люблю. Веселые такие ребята заводные, тратят на шалости все выходные. Миньоны, миньоны, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Миньоны! Миньоны, миньоны, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Миньоны, миньоны, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко. Миньоны, миньоны, прикольные мои. Эй, миньон, пойди корову подари, с миньонами весело, тепло и легко, и улыбаются они широко.